чувствуют встречу с Христом. Только одни пастухи не дремают, будто предчувствуют встречу с Христом. В мирной беседе часы пролетают, вдруг лучи Бог вам младенца Христа подарил. Ангелы с неба им радость вещают. Бог вам младенца Христа подарил. Ныне для мира в бедной пещере, в яслях на сене он место нашел. Мир, чтоб греховный пред ним обновился, с неба он к людям сегодня пришел. Мир, чтоб греховный пред ним обновился, с неба он к людям сегодня пришел. К яслям спешите скорее убогим, там вы найдете младенца Христа, Господа нашего вечного Бога. Он вас от смерти спасет навсегда.